Глава 8. Ракета взлетает или солдат идет на войну? Новак Джокович проводил в Германии все меньше и меньше времени, но Ники Пилич по-прежнему поддерживал его. Июнь 2003 года. Джоковичу только что исполнилось 16 лет. Пилич организовал ему 4 wildcard для участия в турнирах фьючерс в Белграде. Подобные мероприятия предназначались для молодых талантов, которые надеялись в будущем стать профессиональными игроками. Здесь можно было заработать призовые деньги и очки мирового рейтинга. Для многих молодых игроков эта серия турниров стала непреодолимым препятствием. В течение многих лет они играли на самом низком профессиональном уровне, и им никогда не удавалось подняться на второй уровень ATP Challenger Tour, что и говорить о самом верхнем уровне в ATP Tour, турнире лучших профессионалов мира. Но не Новак Джокович. На третьем турнире серии «Фьючерс», куда его пригласил Ники Пилич, подростка было не остановить. 23 июня 2003 года он победил в финале команду «Сербия и Черногория Фьючерс», обыграв Сезара Феррера Викторию, который был на 8 лет старше его, со счетом 6-4 и 7-5. Испанец был одним из тех игроков, которые вечно надеются на прорыв и которым так и не удается попасть в профессиональный теннис. Незадолго до этого первого триумфа Джокович впервые попробовал свои силы в квалификации на одном из 4 молодежных турниров «Большого шлема». Однако на открытом чемпионате Франции он проиграл испанцу Даниэлю Хемену Траверу в 3 сетах в 3-м раунде. Наблюдая за жеребьевкой этого соревнования, можно обнаружить множество имен, которые сформировали основу мирового тенниса в последующие годы. Стэн Вавринка, Энди Маррей, Жо Вильфрид Сонга, Гаэль Монфис, Маркос Багдатис. Победителем турнира в тот год стал Стэн Вавринка, с которым Новак Джокович встретится 12 лет спустя на открытом чемпионате Франции по теннису. В финале швейцарец нанесет сербу одно из самых болезненных поражений в карьере последнего. Но летом 2003 года Ноле даже не приблизился к Вавринке, чего не скажешь о другом швейцарце. В то время как Джокович выиграл свой первый титул перед горсткой зрителей в Белграде, Роджер Федерер поднял в небо Уимблдона свой первый трофей взрослого турнира «Большого шлема». 6 июля 2003 года Федерер выиграл финал самого престижного теннисного турнира в мире со счетом 7-6, 6-2 и 7-6 у австралийца Марка Филиппусиса. Федереру был всего 21 год, когда он победил мастера подач в финальном матче, не проиграв ни одного сета. Этим он заставил замолчать тех несдержанных критиков, которые не считали его достойным титула победителя турнира «Большого шлема». Не каждый может стать чемпионом «Большого шлема» в возрасте 17 лет, как Майкл Чанг, Борис Беккер или Мац Виландер. Даже Джокович, который на 6 лет моложе Федерера, понимал, что иногда путь к вершине тернист. В 2 других турнирах «Фьючерс» на родине он проиграл один раз в первом раунде, другой раз в полуфинале. Эти взлеты и падения были неотъемлемой частью кризисного периода, через который проходят многие теннисные таланты. Но именно умение справляться с поражениями играет огромную роль в дальнейшем развитии этих молодых людей. На молодежных соревнованиях они обычно легкой походкой прогуливаются по корту. Но вот они уже бросают вызов профессионалам, которые на 10 лет старше, имеют большой опыт и любят побеждать молодых своими привычными фишками. У новичков опасность попасть в спираль поражений очень велика. Особенно это опасно в психологическом плане. Для Новака Джоковича же это не проблема. Удивительно, но даже когда он проигрывал, это никак не влияло на его уверенность или самооценку, вспоминает Дирк Хордорф, бывший тренер серба. Удар справа, удар слева, подача — таким вещам можно научиться. С психологическим настроем все намного сложнее. Но для Джоковича это не было проблемой ни на секунду, говорит Хордорф, который с 2003 года больше не работал с сербом, но продолжал следить за его игрой на многочисленных турнирах. В конце августа Джокович вылетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в своем 2-м юношеском турнире «Большого шлема», открытом чемпионате США. Там, однако, оправдались опасения его первооткрывателя Елены Генчич. Вдали от дома Ноле, семейный человек, страдал от тоски по родным. Джокович в первом раунде уступил австралийцу Роберту Смитсу в 2 сетах. В последующие годы Смитс больше близко не подойдет к результатам Джоковича. Наивысшая позиция в мировом рейтинге, которую он достиг, 146-я. Австралиец завершил свою карьеру в 2011 году. В конце 2003 года Джоковича впервые включили в состав юниорской команды Кубка Дэвиса. Командные соревнования проходили в Германии, в Рурской области. В Эссене также выступала сборная Югославии, состоявшая только лишь из сербских и черногорских игроков. Джокович выиграл каждый из своих 5 одиночных матчей, однако югославская команда проиграла Франции на групповом этапе и в итоге заняла 5-е место. Французы уступили хозяевам, за которых выступали Миша Зверев и Матиас Бахингер. В июле 2003 года имя Джоковича впервые появилось в официальном мировом рейтинге ATP. Позиция 767 по результату очков, набранных игроком в турнирах ITF Future. Примечание. TF Futures – цикл международных мужских профессиональных теннисных турниров, проводимых Международной федерацией тенниса ITF. Год Джокович закончил под номером 679. Первые месяцы профессионального тенниса позади, но в 2004 году, в его первый по-настоящему профессиональный год, серб поставил сразу несколько жирных восклицательных знаков, которые ясно дали понять: «Я играю здесь не просто так, меня ждет нечто большее». Год для Джоковича начался с его третьего и последнего юношеского турнира «Большого шлема», открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне. Впервые серб показал свой исключительный талант за пределами Европы. Он, будучи темной лошадкой, дошел до полуфинала, где проиграл в двух сетах французу Жаслену Уану со счетом 4-6-4-6. Тот же, в свою очередь, уступил в финале своему соотечественнику Гаэлю Манфису. Джокович также проиграл Манфису несколькими днями ранее на подготовительном турнире. Тем не менее, серб вернулся в Европу с непоколебимой уверенностью. В Венгрии он выиграл 2 мужских турнира – турнир «Фьючерс» и соревнования более высокого уровня – турнир серии ATP Challenger. Он все быстрее поднимался в мировом мужском рейтинге теннисистов. 17 мая Джокович занимал 515-ю позицию, а неделю спустя – 338-ю. Прекрасный, немного запоздавший подарок на его день рождения. 22 мая Новаку Джоковичу исполнилось 17. 17? Разве великая наставница Джоковича, Елена Генчич, не обещала его родителям Сарджану и Деяне, что их сын войдет в пятерку лучших теннисистов мира не позднее, чем в этом возрасте? «Тут я ошиблась», — признала Генчич в интервью 2013 года. «Однако я успокоила его родителей. Если бы у него было больше денег на поездки и турниры, он бы уже к этому времени достиг этой цели. Так что нам всем пришлось проявить немного больше терпения». Семья верила своего сына Дейну Петровичу. Серб австралийского происхождения стал первым тренером Новака в турнире ATP. В начале 2004 года они работали вместе лишь эпизодически, в основном в Белграде в клубе «Партизан». В начале года Петрович все еще сам играл в турнире ATP. Но после нескольких травм и спортивной стагнации 26-летний профессионал увидел возможность самореализоваться, которую мог ему дать необработанный алмаз Джокович. Тем более, что он все равно планировал перейти в тренерский бизнес после завершения игровой карьеры. Петрович оказался подходящим наставником в сложный переходный период между турнирами Future и Challenger. Именно на этом уровне Петрович, который позже станет наставником Анны Иванович, когда-то сам продвинулся в своей карьере. 157-е место было его самым высоким в рейтинге ATP. С новым тренером Петровичем Джокович навсегда покинул юниорские соревнования. После январского полуфинала на открытом чемпионате Австралии среди юниоров в августе он сыграл лишь на летнем Кубке Европы в итальянском городе Витория. Это было командное соревнование и большая честь для Джоковича представлять свою страну. В этот раз он выступал уже не под югославским флагом, а за Сербию и Черногорию, государство, которое в феврале 2003 года сменило Союзную Республику Югославию и просуществовало до июня 2006 года. В Витории ни одна другая команда не могла сравниться с теннисными талантами югославского государства-преемника. Вместе со своим товарищем по команде, Виктором Троицки, восходящая звезда Джокович завоевал титул, не проиграв ни одного сета в своих трех одиночных матчах. И этими победами теннисный юниор Новак Джокович остался в истории. Вскоре за этим последовали другие титулы, уже во взрослых разрядах. И снова Германия сыграла в этом значительную роль. В ноябре 2004 года на турнире Lamberts Open в Аахене никто не смог обыграть молодого игрока. Интернет-энциклопедия Википедия даже назвала это его первым триумфом на турнире ATP Challenge, ничего не сказав о турнире в Белграде в мае. Список участников в Германии был значительно более престижный, а игроки занимали более высокие позиции в мировом рейтинге. Джокович должен был сначала пройти квалификацию в Аахене и победить там в первом раунде нынешнего главу Баварской федерации тенниса Ларса Юбеля. Юбель – уроженец Берлина, который на протяжении своей карьеры обычно занимал 250-е место в мировом рейтинге, вспоминает матч, закончившийся со счетом 3-6-2-6 против нынешней суперзвезды следующими словами. «Честно говоря, в то время я понятия не имел, кто такой Новак Джокович. Мне было 23 года, и меня волновала лишь моя карьера. Я слышал, что на турнире играет очень хороший молодой человек, но не более того. В то время не было Ютьюба, где можно было бы посмотреть хотя бы несколько матчей соперников. И вот внезапно появился этот маленький мальчик с его четырьмя спутниками. Это было в 2004 году, и на таких турнирах это было ненормально. Мы играли на старом велюровом ковре в холле. Покрытие, которое раньше было во многих немецких залах. На самом деле я очень любил эти покрытия. И вот уже с первой подачи я заметил, что Новак очень хорошо управляется с мячом. Он был невероятно широк в плечах для своего возраста. Он вел себя на одном из своих первых профессиональных турниров так, как будто это было самое обычное соревнование, поразительная самоуверенность. Его подача была еще не так хороша. Физически он тоже был еще не так сильно развит. Но он безумно хорошо принимал подачу противника, всегда стоял близко к линии и очень хорошо двигался. В то время все эти навыки уже были исключительными, особенно для 17-летнего парня. Многие профессионалы осваивают этот игровой процесс на протяжении всей своей карьеры, часто только к 20 годам. По словам Ларса Юбеля, ноль убирал с пути к победному пьедесталу в Аахене одного немца за другим. За Юбелем во втором раунде последовал Александр Флок, затем Маркус Ханчк. В первом раунде Джокович встретил старого знакомого, с которым встречается на корте и по сей день, Стена Вавринко. Однако этот теннисист, которому тогда было 19 лет, был еще далек от своего нынешнего прозвища «Стэн the Man» — Стэн, тот самый мужчина. Серб уверенно победил противника со счетом 6-2-6-3. В финале в Аахене он в трех сетах одолел своего бывшего партнера по тренировкам из команды Дирка Хордорфа, Ларса Бургсмюллера. За этой победой последовал следующий большой скачок в мировом рейтинге. 9 ноября рейтинг ATP выдает Джоковича под новым номером 188, а до соревнования в Аахене Новак Джокович занимал 242 место в мировом рейтинге. Цель на Новый год ясна. Регулярное участие в турнирах Большого шлема. Те, кому разрешено играть на этих соревнованиях постоянно, принадлежат к элитарному кругу. Одна только призовая сумма, полученная за участие в первом раунде, значительно превышает суммы, которые можно получить за победу в турнирах низших серий. Рейтинговые очки также очень высоки, и для этого игрокам нужно только пройти несколько квалификационных матчей, чтобы попасть в основную сетку. 104 игрока автоматически попадают в основную сетку четырех турниров Большого шлема. Открытый чемпионат Австралии, открытый чемпионат Франции, Уимблдон и открытый чемпионат США. 16 игроков имеют шанс пройти квалификацию и присоединиться к участникам основной сетки. К этому добавляются стартовые места для участников с Wild Card, которые распределяются ассоциациями-организаторами и которые обычно достаются многообещающим молодым талантам национальных федераций. Среди профессионалов действует такое правило. Если попадешь в топ-100, то пройдешь в первый раунд турниров Большого шлема. Это главная цель Новака Джоковича на 2005 год. Подготовку к открытому чемпионату Австралии по теннису, который состоится в январе, 17-летний спортсмен провел в Белграде на стадионе «Партизан». Он отпраздновал Рождество со своей семьей в столице Сербии, а перед Новым годом уже уехал в Австралию. Поскольку все профессиональные теннисисты прилетели в Австралию на этот турнир, то планка для участия в подготовительных турнирах была очень высокая. Джоковичу повезло, что его тренер, Дэн Петрович, как уроженец Австралии, имел очень хорошие связи. Он достал ему wild-card на турнир в Аделаиде. Нолли, правда, в первом раунде проиграл американцу Брайану Бейкеру 2-6, 4-6, но вскоре привык к австралийским условиям, отличающимся от знакомых ему прежде, и нашел напарников для тренировок. Это поменяло ситуацию. Через две недели в Мельбурне стартовал отборочный турнир открытого чемпионата Австралии по теннису. Джокович победил итальянца Франсезу Пикаре, снова Стэна Вавринку и в последнем отборочном раунде южноафриканца Уэсли Муди. Годом ранее, в квалификации к турниру на крытом корте в Базеле, именно ему Джокович с треском проиграл. Со счетом 6-1 в двух сетах в пользу Муди. На этот раз все было иначе. В этот раз на корт вышел другой Новак Джокович. Он больше не двигался нервно и неуклюже. Серб терпеливо ждал возможности обыграть своего соперника. И в итоге Джокович вышел в основную сетку открытого чемпионата Австралии, победив со счетом 4-6, 6-3 и 6-4. Дело сделано. Джокович пробил себе путь на самую большую сцену в мировом теннисе. Он прошел в основной этап турнира «Большого шлема». Там его ждало одно из самых больших испытаний в его карьере — встреча с россиянином Маратом Сафиным. Этот матч — прямой билет в ряды лучших. На YouTube можно найти запись всей игры. Тогда встреча проходила не на синем харде Мельбурна, который сегодня известен многим. Поле на арене Рода Лейвера в тот год было ярко-зеленое, и зрителям приходилось очень внимательно следить за мячом, увидеть его было не так просто. Розыгрыш первого очка превратился в долгую перестрелку на задней линии, в которой Джокович в скором времени взял дело в свои руки. Но когда он атаковал Сафина ударом справа по линии, мяч на сантиметр ушел в аут. После этого роли сменились. Сафин преподнес урок молодому спортсмену. 6-0, 6-2, 6-1. Вот оно, различие в классах игроков. Проигравший Джокович вновь продемонстрировал свою уверенность, спокойно пожав руку соперника после матча. Молодые, неопытные игроки обычно надеются на несколько ободряющих слов в коротком прямом контакте со звездой и пытаются оправдать свой проигрыш. Джокович же этого не стал делать. Он, словно это что-то само собой разумеющееся, подал руку русскому и первым заговорил. Как будто он хотел сказать: «Отныне мы с тобой в одной лодке». Много лет спустя Сафин поведал, что на самом деле серб сказал ему в тот момент: «Мне очень жаль». Он принес свои извинения за то, что не смог оказать своему оппоненту достойного сопротивления. Если в квалификации Джокович все же показал, что стал более зрелым и конкурентоспособным, то теперь он получил горький опыт. В профессиональном теннисе тоже существуют разные уровни. На тренировках трудно отличить игрока из топ-100 от звезды из топ-10. Но в матче между ними пропасть. Вывод, который серб сделал после поражения в первом раунде на его дебютном турнире «Большого шлема». Впереди еще очень долгий путь, но теперь я знаю, куда он ведет. 2004 и 2005 годы. Это время, когда Новак Джокович делал то большие, то меньшие шаги к мировому лидерству. Ему не хватало одного толчка, который изменил бы все. Одна из причин — непростое детство, которое, несомненно, замедлило его развитие на год или два. Но была и другая причина. В эти годы вся концепция мужского тенниса менялась. Лучшие игроки дольше сохраняли свои позиции на высшем уровне и не заканчивали свою карьеру в 30, в отличие от предыдущих поколений. Бьорн Борг завершил карьеру в 26 лет. За этим последовало несколько неудачных попыток вернуться. Борису Беккеру был 31 год, но он не пытался вернуться. Пит Сампрас тоже ушел в 31 год. Эти чемпионы турниров «Большого шлема» рано освободили места для следующего поколения. Когда Джокович вышел на большую арену мирового тенниса, Роджер Федерер впервые поднялся на вершину мирового рейтинга в феврале 2004 года. 40-летний теннисист и сегодня все еще борется за самые большие трофеи. В 37 лет швейцарец даже выиграл крупный турнир Australian Open 2018 года. Возрастная граница ушла высоко наверх. Хорошая новость для Бориса Беккера. В свои 17 лет немец стал самым молодым победителем Уимблдона за всю историю. и тенденция к более позднему завершению карьеры говорит о том, что он сохранит этот рекорд еще очень долго. Новак Джокович также вносит свой вклад в развитие мужского тенниса на протяжении всей своей блестящей карьеры. Чрезвычайно важным строительным блоком в этом развитии являются команды, объединяющиеся вокруг сегодняшних звезд, с экспертами и влиятельными лицами из самых разных областей. Философия, которой Джокович придерживается в отношении такого сотрудничества, будет подробно описана в этой аудиокниге позже. И никого не удивит, если Новак Джокович в 40 лет еще выиграет турниры Большого шлема. Однако в середине 2005 года он даже не входил в число 100 лучших игроков в мире. В мае он отметил свой 18-й день рождения. Вечеринка проводилась в эксклюзивном ночном клубе в самом сердце Белграда. Дилерские центры выстраивались в очередь, чтобы предложить молодой звезде приобрести свой первый автомобиль именно у них. Празднование, которое выглядело как путешествие в мир гламура и красных ковровых дорожек, проходило по объективным причинам не 22 мая, в день, когда он действительно достиг совершеннолетия, а на 4 недели позже. В свой день рождения он находился на теннисном корте Ролан-Гаррос в Париже. Там он завершал приготовление к своему первому выступлению в основной сетке открытого чемпионата Франции. На следующий день после своего дня рождения, 23 мая, он встретился на корте с американцем Робертом Робби Джинепри. В первом раунде Джокович играл против Джинепри, который двумя годами ранее запомнился тем, что произвел фурор на Уимблдоне, став первым игроком, появившимся на соревновании в рубашке без рукавов. В остальном же Джинепри, родившийся во Флориде, проявлял себя чрезвычайно нестабильно в своей карьере. И все же в 2005 году дела его шли хорошо. В этот год он достиг своего наивысшего 15-го места в мировом рейтинге. Это произошло ближе к концу года, в декабре, во время же сезона грунтовых кортов по всей Европе, кульминацией которого стал открытый чемпионат Франции в Париже. Джинепри, как и многие его соотечественники, испытывал трудности. В США практически нет площадок с красным грунтом, подобных тем, которые можно найти по всей Европе. Американцы играют на зеленом грунте, в основании которого лежит бетон, он позволяет им двигаться значительно быстрее, чем на красном европейском грунте. Из-за этой неподготовленности к покрытию действующий чемпион США был желанным жребием для большинства европейцев в первых раундах открытого чемпионата Франции. И этот подарок достался Новаку Джоковичу через два дня после его 18-летия. 24 мая он встретился с Джинепри, который в то время занимал 70-е место в мировом рейтинге. Новак смел противника в сторону словно бульдозер. 6-0, 6-0, 6-3. Сербу потребовалось 78 минут, чтобы одержать свою первую победу на турнирах Большого шлема. В качестве награды он впервые вышел во второй раунд Ролан-Гаррос. Однако на этот раз соперником стал признанный эксперт по грунту Гильермо Кориа. Годом ранее аргентинец вышел в финал турнира в Париже, уступив в финальном матче, в котором вел со счетом 2-0 по партиям, своему соотечественнику Гастону Гаудио в 5 сетах. Последний сет Кориа проиграл со счетом 6-8. Но перед очевидным фаворитом Джокович поначалу не струсил. Серб доставал почти все мячи, посылаемые соперником, а сам практически не ошибался. Джокович выиграл первый сет со счетом 6-4. Трибуны центрального корта были переполнены, болельщики предвкушали сенсацию. Неужели этот 18-летний парень, которого никто толком не знает, вышибет кого-либо из фаворитов турнира? Но затем Корио взял себя в руки, начал играть более стабильно, а Джокович понемногу начал ошибаться. Аргентинец выиграл второй сет со счетом 6-3. В третьем сете в перерыве между розыгрышами при счете 2-3 в пользу Кории серб остановился у кресла судьи. После короткого разговора тот поздравил Корио с победой. Джокович снялся с матча. У него внезапно начались проблемы с дыханием. Насколько дело серьезно, неясно. По сей день многие сомневаются в серьезности травм Джоковича, в том числе и в матче против Кории, потому что в предыдущих сменах сторон не было никаких признаков проблем с дыханием. Напротив, Джокович как заведенный носился по корту и был даже активнее своего соперника. Его подачи выглядели плавными и уверенными. Выиграв гейм на своей подаче незадолго до того, как сдаться, он казался довольно мотивированным и сжимал руку в кулак. Проблемы с дыханием начались вскоре после того, как он проиграл подачу Кори. Может, Джокович просто по ходу матча потерял веру в победу? Особенно в начале своей карьеры Ноли часто сдавался, как только начинал проигрывать. Статистика 2014 года показывала, что серб явно опережал Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по количеству матчей, с которых он снимался. Это объясняет, почему серб не так любим фанатами, как его соперники. Но дело не только в снятии с матчей. Еще более отрицательно фанаты относятся к тому, как Джокович вел себя перед тем, как сдаться. Когда соперник обыгрывал его, серб внезапно начинал испытывать такую сильную боль, что казалось, он едва может продолжать игру. И если соперника этот внезапный приступ выбивал из колеи, то Джокович снова получал свой шанс. Его боль исчезала так же внезапно, как и появлялась. Перспектива победы приносила с собой чудесное исцеление. Однако в мае 2005 года серба еще никто не критиковал за его спектакли с признанием поражения. Джокович — молодой профессиональный теннисист, одержавший свою первую победу в основной сетке турнира «Большого шлема». После изнурительной квалификации вполне возможно, что у 18-летнего игрока действительно возникли проблемы со спиной. Тем не менее, в последующие почти 20 лет состоятся еще несколько матчей, после которых многие будут сомневаться в причинах того, почему серб с них снимается. После открытого чемпионата Франции Джокович перешел с грунта на траву. На этом покрытии опыт играет еще большую роль. Сейчас турниров на траве почти не осталось. За этим покрытием слишком сложно ухаживать, разве что в Англии до сих пор с любовью ухаживают за таким газоном. Традиционно перед главным турниром на траве, Уимблдоном, в лондонском королевском клубе проводятся подготовительные турниры. Здесь 18-летнего Джоковича ждал горький опыт. Несмотря на свою невероятную скорость и боевую мощь, он не прошел квалификацию. После победы над канадцем Фредериком Нимайером ему предстояло сразиться с французом Григорием Каразом, играющим в основном в парном разряде. И хотя матч продлился более 3 сетов, Джоковичу не удалось вырвать победу из рук специалиста по подаче с выходом к сетке. Однако поражение выявило одну из сильных сторон способного серба. Большинству молодых профессионалов иногда требуются годы, чтобы изменить свою игру на траве. Джоковичу потребовалось всего несколько дней. Он играл, делал свои выводы и вносил необходимые коррективы. Чуть позже, в 5 милях к югу от королевского клуба, можно было увидеть подтверждение этому во всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета Уимблдона. Там проходил отборочный тур самого важного теннисного турнира в мире. Поскольку газон на Чёрч-Роуд на Уимблдоне не выдержал бы еще одной недели дополнительной нагрузки, профессионалов, не вошедших в топ-100, отправили туда на квалификацию. Туда же отправился и Новак Джокович. В 3-м квалификационном раунде ему предстоял поединок с южноамериканцем Уэсли Муди. Против него Джокович уже отлично выступил в основной сетке открытого чемпионата Австралии в начале этого года. На Уимблдоне ему снова удалось обыграть соперника. Благодаря победе из 5 сетов 4-6, 6-0, 6-7, 7-6, 6-3 против сильного южноафриканца Джокович вышел в основную сетку. Ему впервые предстояло сыграть здесь среди лучших. До этого он никогда не участвовал в лондонском турнире среди юниоров. В своем дебютном турнире на почтенном теннисном комплексе на Чёрч-Роуд Джокович сразу добрался до 3-го раунда. За победой в 3 сетах над 68-м номером мирового рейтинга аргентинцем Хуаном Монако последовала победа в 5 сетах над 81-м номером мирового рейтинга испанцем Гильермо Гарсия Лопесом. Француз Себастьен Грожан, занимавший 9-е место в мировом рейтинге, прервал дебют Новака Джоковича на Уимблдоне после 4 сетов. Несмотря на поражение, серб проделал на этом турнире огромный путь. 4 июля 2005 года 18-летний теннисист впервые вошел в число 100 лучших теннисистов мира, встав на позицию 94. Дело сделано. За этим произошло неожиданное расставание с тренером Дэвином Петровичем. Иметь рядом такого отца, как Серджан Джокович, это одновременно и благословение, и проклятие. Так почему, несмотря на успех на Уимблдоне, Дэн Петрович должен покинуть пост тренера Новака Джоковича? С ним серб всего за 10 месяцев поднялся с 272 на 94 место в мире. Чего Ноля не знал, так это того, что решение об уходе Петровича было принято его отцом еще после открытого чемпионата Франции. Напомним, что тренер австралийского происхождения завершил свою игровую карьеру ради сотрудничества с молодой звездой. В 26 лет поставил на карту все, что у него было, и заключил однолетний контракт с Арджаном Джоковичем, который был зафиксирован в письменной форме. Еще через 2 года он получил продление контракта в устной форме. И вот молодой тренер захотел, чтобы договор был вновь составлен на бумаге. От него не ускользнуло, что за его подопечным наблюдали и другие тренеры, и их становилось все больше. Но в переговорах по вопросу продления договора с Сарджаном Джоковичем возник спор. Отец Новака понял, что находится в гораздо лучшем положении на переговорах, чем прежде, и решил продиктовать свои условия для продления контракта. Петрович не пошел навстречу. Он хотел зарабатывать достаточно, чтобы ему хватало на жизнь, и делать это без всяких скидок. Он работал с Нолей еще до начала переговоров по контракту и так и не получил за это денег. И это привело к конфликту. В результате Сарджан уволил Петровича. Тренер стал одной из первых жертв появившейся самоуверенности отца Джоковича. Сарджан не хочет прощать, что в начале карьеры сына их семья вынуждена была решать финансовые проблемы в одиночестве. По сей день он не в ладах со многими своими соотечественниками из-за этого. Даже когда Новак получил свои первые довольно значительные призовые, семья поначалу не могла воспользоваться ими. Нужно было погашать кредиты. Когда в Сербии кто-то рассказывает об отце Новака Джоковича, положительных воспоминаний звучит очень мало. Обычно хвалят преданность Сарджана своему сыну. На том похвалы в адрес главы семьи заканчиваются. Чаще говорят о трудном характере, и далее все критики попросили не цитировать их в этой книге. Слишком велик страх, что папа Джокович использует влияние своего сына, и они больше не смогут общаться с величайшим спортсменом Сербии. Дирк Хордорф, один из первых деловых партнеров семьи Джокович, видит во всей этой критике Сарджана один важный положительный аспект. Он всегда знал, что сказать, когда дело касалось внешних обстоятельств. Но в дела на корте он не лез, потому что почти ничего не знал о теннисе. Он умел оставлять этот вопрос экспертам, а ведь это не само собой разумеющееся. Многие родители теннисистов в какой-то момент считают, что сами могут стать лучшим тренером для своего отпрыска, принимают участие в тренировках и знают все лучше других. С отцом Джоковича такого никогда не случалось. И все же случай с Дэйном Петровичем стал исключением. Тренер впал в немилость у главы семьи, несмотря на значительные успехи, к которым он привел своего подопечного, и против воли Новака. Израильтянин Амит Наор в сотрудничестве с Маратом Сафиным добились больших успехов, работая с хорватом Иваном Любичичем, который был вынужден покинуть свою родную Баня-Луку в Боснии во время Первой Балканской войны в начале 90-х и найти новый дом в хорватской Опатии, где сейчас проживает Ники Пилич. Позже Любичич жил то в Рийеке, то в Загребе. Наор посчитал, что Любичич и Джокович могли бы стать хорошими напарниками, так как их истории очень похожи. Так и случилось. Иван Любичич, признанный игрок мирового уровня, вошедший в топ-10 в конце 2005 года, и Новак Джокович, подающая надежды звезда, попавший в топ-100, стали работать вместе. Сопровождать дуэт в качестве тренера был назначен Рикардо Пьятти. Итальянец уже привел Любичича на самый верх. Бывший тренер Академии Ника Балетьери работал с хорватом, начиная с 1997 года. В то время Любичич занимал лишь 957 место в мире. Их сотрудничество, набравшее обороты в 2005 году, привело спортсмена к третьему месту в рейтинге. Пополнение команды молодым игроком Джоковичем не стало проблемой для Любичича, хотя иерархическая структура была предельно ясна. Он считал себя главным. Джокович принял это, по крайней мере, в начале. Довольно быстро стало очевидным, что концепция с одним тренером для двух чрезмерно амбициозных профессионалов была обречена на провал. Тем не менее, Джокович как губка впитывал фундаментально важные вещи, которые решительно продвинули его вперед в этот непростой год совместной работы с Пьятти и Любичичем. Пьятти, который в настоящее время тренирует Янника Синнера из Южного Тироля, очень внимательно следит за своими игроками. Он занимается ими не только на корте. Он внимательно следит за всей жизнью своих спортсменов. Пытается структурировать ее на поле и за его пределами таким образом, чтобы добиться максимально возможного успеха. При этом он всегда обращает внимание на физическое состояние своих теннисистов. В одном из первых поединков с Джоковичем Пьяти заметил, что его новый подопечный следил за мячом необычайно напряженно. Он вспомнил другого игрока из бывшей Югославии, с которым Джокович однажды полчаса тренировался в Мюнхене у Ника Пилича, Горана Иванишевича. Тот однажды рассказал, что с тех пор, как надел контактные линзы, у него возникло ощущение, будто на площадке кто-то внезапно включил свет. Пьяти отправил Джоковича к врачу. Специалист прописал теннисисту контактные линзы. С тех пор серб носит повседневные линзы на корте и очки в обычной жизни. Через несколько лет он даже заключил рекламную сделку с английским поставщиком контактных линз. И еще одна проблема, с которой столкнулся итальянский тренер. Джокович часто жаловался на боли в ногах. И снова Пьяти назначил своему мальчику визит к врачу. На этот раз серб отправился к ортопеду в Израиль. Для него изготовили специальные вкладыши. В трех экземплярах для разных покрытий корта – травяного, грунтового и харда. Стельки Джокович носит, как и контактные линзы, и по сей день. Итальянец отправил Джоковича и к третьему врачу, котоларингологу в Милане. Серб постоянно жаловался на то, что ему не хватало воздуха, особенно в ситуациях сильного напряжения. Медицинский работник, который также помог итальянской звезде футбола Андреа Пирло улучшить поступление воздуха благодаря операции на носу, диагностировал у Джоковича двустороннюю деформацию носовой перегородки. В ноябре 2005 года теннисисту была сделана успешная операция в Милане, однако проблемы с дыханием продолжали сопровождать его. От Пьяти Джокович взял понимание важности целостности спортсмена. В спортивном плане под руководством нового тренера не произошло особенных достижений. Джокович занимал 63-е место в мире, когда Пьяти и он решили пойти разными путями. Это решение было принято перед открытым чемпионатом Франции 2006 года. Выше серб во время сотрудничества с Пьяти подняться не смог. В это время случилось премьерное событие – первый поединок с Роджером Федерером. В этом матче Джокович не дал зрителям расслабиться. На турнире в Мастерс в Монте-Карло он сумел взять у лидера мирового рейтинга один сет, проиграв матч со счетом 6-3, 2-6 и 3-6. В рукопожатии случилось то же, что и во время первого выступления Джоковича на турнирах «Большого шлема» годом ранее, после поражения от Марата Сафина. Проигравший Джокович, кажется, старался ободрить победителя, по крайней мере, такое впечатление создается при просмотре этой сцены. В том же году соперничество между Федерером и Джоковичем впервые достигло апогея, но об этом позже. А до тех пор сербу предстояло еще сразиться с совершенно другими проблемами, например, с бабочками в животе.